принесли домой и переделали в клетку для кроликов. Дель, пока не было Рекса, прибрала в квартире, постелила чистые простыни и наполнила холодильник новыми припасами. В мусорной корзине она заметила рваный Кунарский проспект. Вынув его, Дель нашла внутри две разорванные пополам страницы записок Сарлинга. Теперь, когда старик благополучно исчезал с ее горизонта, когда с его смертью свыклись и на Парк-стрит, и в прессе, и в Сити, а до кремации осталось всего два дня, ее охватило искреннее любопытство к этому изданию. Она подклеила проспект и заметки прозрачной лентой и положила на ночной столик под журналы, чтобы потом почитать. Через полчаса, когда вошел Рекс, она уже и забыла об этом. В ту ночь, впервые после смерти Сарлинга, она осталась наедине с Рейксом. На другое утро он первым поездом уехал в Таунтон, там пересел в свою машину и поздним вечером вернулся в Лондон. На завтра Белли пошла на похороны Сарлинга, а Рейкс весь день просидел дома, позвонил Бернерсу, сообщил ему те мелкие новости, которые у него появились, и сказал, что в следующие две недели Бернерс всегда может связаться с ним через Белли, если позвонит на Парк-стрит. Потом он собрал два чемодана, в один положил свои пожитки, а в другой — досье и светокопии. Центральное отопление в Девоне шло от старомодных колонок, в одной из них он и сожжет эти документы. Даль вернулась в шесть. На похороны она ходила в черном костюме, черной с белым шляпке, а помада, будто из скрытого уважения к умершему, была бледной, как ее лицо. Дель зачесала волосы назад и строго перехватила их булавкой, отчего так изменилось, что казалось Рейксу почти незнакомкой, и он понял, что ему это нравится. Стоит убрать ее, ну, кажется, я думаю, правда, и через несколько недель она с легкостью поднимется до уровня Мэри. Что-то в ней все-таки есть. Беда в том, что она не знает цены этому что-то. Рекс поцеловал ее и крепко обнял. Завтра по пути в Девон ему придется подумать, как с ней быть. Слишком уж много Белль о нем знала. Придумать план для нее попроще, чем для Сарлинга. А вот исполнить гораздо труднее. Сарлинга он ненавидел, а эта девушка пробуждала в нем иногда почти нежность, страсть во всяком случае. Она сказала: «Один из душеприказчиков говорил со мной после похорон, ну, о завещании, и знаешь что?» «По-моему, тогда в машине Сарлинг преувеличивал». «Не очень. Он оставил мне 20 тысяч. Но знаешь, я думаю, не надо их брать». «Не будь дурой, это ведь не подарок. Ты заработала каждый пенс из этих денег». «Они хотят, чтобы я поработала у них еще месяца два-три и привела все в порядок, но, видимо, это займет годы. На похоронах был кое-кто из его семьи. Я даже видела одного брата-старика. Он совсем на него не похож. Высокий, здоровый, прямо как фермер». «Так и должно быть. Ты встречалась с одним из хорошо откормленных, а Сарлинг просто сосунок». «Сосунок?» Рейкс засмеялся, обнял и положил руку ей на грудь. «Самый слабый поросенок в помете. Братья всегда отталкивают его в конец, где меньше молока». Он подошел к бару за вином, а она, стоя позади, ни с того ни с сего сказала: «Похороны влияют на людей, правда? Смешно, но я все еще думаю, что должна чувствовать себя виноватой. Мысль о том, что мы сделали, должна вроде бы приводить меня в ужас. Так было в первую ночь, но не теперь. Сейчас я просто ничего не чувствую». Рекс обернулся. «Тебе не нужно ничего чувствовать. Сарлинг — это лишь горстка пепла». На другой день Рейкс поехал в Девон. Не успел он добраться до Солсбери, а план, как избавиться от Белль, был уже готов. Подробности пока подождут. Все равно заняться им можно будет не раньше, чем через несколько недель. Дома он спрятал капсулы в винный погреб и запер на ключ. Никто, кроме него самого, туда не ходил. После обеда, когда миссис Гамильтон ушла,